«Пока он видит только море», — заметил Гедеон Спилет. «И оно, быть может, не вызывает у него желания убежать». «Вы правы», — ответил Сайрес Смит. «Надо его отвезти на плато к опушке леса. Там испытание будет убедительней». «А ведь бежать-то ему не удастся. Мосты разведены», — заметил Наб. «Как же!» — воскликнул Пенкроф. «Так он испугался твоего глицеринового ручья. Он мигом через него переберется». «Посмотрим», — только и сказал Сайрес Смит, глядя в глаза своему подопечному. Колонисты отвели неизвестного к устью реки Благодарения. Поднявшись по левому берегу, все вышли на плато Кругозора. Когда неизвестный очутился на опушке леса и увидел роскошные деревья, листву которых колыхал легкий ветерок, он с упоением стал глотать благоуханный лесной воздух, и глубокий вздох вырвался из его груди. Колонисты стояли поодаль и готовы были схватить его при малейшей попытке к побегу. И действительно, несчастный чуть не бросился в ручей, отделявший от него лес. Мускулы на его ногах на миг напряглись. Но он тотчас же отступил, опустился на землю, и крупная слеза скатилась по его щеке. «Ты плачешь?» — воскликнул Сайрес Смит. «Значит, ты снова стал человеком». Глава 16. Необъяснимая тайна, первые слова незнакомца, 12 лет жизни на островке, признание, исчезновение, Сайрес Смит не теряет веры, постройка водяной мельницы, хлеб испечен, преданность, рукопожатие честных людей. Да, несчастный плакал. Очевидно, какое-то воспоминание тронуло его душу. И, как сказал Сайрес Смит, слезы пробудили в нем человека. Колонисты отошли, оставив его на плато, чтобы он почувствовал себя на свободе. Но неизвестный не думал пользоваться этой свободой. И Сайрес Смит вскоре отвел его в гранитный дворец. Спустя 2 дня после этой сцены неизвестный как будто стал интересоваться жизнью колонии. Было ясно, что он все слышит, все понимает, но упорно не желает разговаривать с окружающими. Однажды вечером Пенкроф, приложив ухо к двери его комнаты, услышал, как он бормочет: «Нет, только не им». Моряк передал его слова товарищу. «Тут кроется какая-то печальная тайна», — проговорил Сайрес Смит. И вот, наконец, неизвестный взялся за работу. Он начал вскапывать грядки на огороде, но часто бросал лопату и подолгу стоял неподвижно, погрузившись в свои думы. Колонисты, по совету инженера, не нарушали уединения, к которым он так стремился. Если кто-нибудь приближался к нему, он убегал, и его плечи содрогались от сдержанных рыданий. Быть может, его мучили угрызения совести? Так, вероятно, оно и было. Однажды Гедеон Спилет, не выдержав, сделал следующее замечание. Он молчит, потому что должен сделать слишком тяжкое признание. Пришлось запастись терпением и ждать. Несколько дней спустя, 3 ноября, неизвестный, работавший на плоскогорье, вдруг бросил лопату. И Сайрес Смит, издали наблюдавший за ним, опять увидел, что он плачет. В неудержимом порыве, поддавшись жалости, инженер подошел к нему и прикоснулся к его плечу. «Послушайте, друг мой», — промолвил он. Неизвестный отвел глаза, а когда Сайрес Смит попытался взять его за руку, отшатнулся. «Друг мой», — повторил Сайрес Смит твердым голосом, — «я хочу, чтобы вы посмотрели мне в глаза —